Борьба и война Пруссии за создание нового великого герцогства, проводимая во главе газет, ферейнов, добровольческих отрядов и союзных государств, кроме Австрии, без всякой уверенности, что союзное правительство, невзирая на опасности, пойдут по этому пути до конца. К тому же, развивавшееся в этом направлении общественное мнение, да и президент Людвиг фон Герлах, питали ребяческую веру в помощь, которую Англия окажет изолированной Пруссии. Гораздо скорее, чем с Англией, можно было бы добиться сотрудничества с Францией, если бы мы захотели заплатить цену, в которой оно, вероятно, обошлось бы нам. Ничто ни разу не поколебало меня в убеждении, что Пруссия, опираясь только на оружие и на союзников 1848 года, на общественное мнение, ландтаги, ферейны, добровольческие отряды и небольшие армейские контингенты в их тогдашнем состоянии, затеяла бы безнадежное предприятие и нашла бы среди великих держав, в том числе и в лице Англии, только врагов. Министра, который снова вступил бы на ложный путь политики 1848, 1849, 1850 годов, неизбежно подготовивший бы новый Альмюц, я считал бы шарлатаном и предателем. Но пока Австрия была с нами, отпадала вероятность коалиции других держав против нас. В городе Альмюце, Моравия, 29 ноября 1850 года было заключено соглашение между Пруссией, Россией и Австрией. Пруссия была вынуждена под давлением России отказаться от попыток объединить Германию под своей гегемонией и соглашалась на восстановление союзного сейма, прекратившего свое существование в 1848 году. Хотя единство Германии и не могло быть создано решениями ландтагов, газетами и стрелковыми празднествами, все же либерализм оказывал давление на князей и делал их более склонными к уступкам в пользу империи. Дворы колебались в своих настроениях между желанием наперекор давлению либералов укрепить позиции князей обособленной партикуляристской и автократической политикой и между опасением, как бы мир не был нарушен какой-либо внешней или внутренней силой. Ни одно из германских правительств не оставляло никаких сомнений насчет своего германского образа мыслей. Но единодушие в вопросе о том, каким образом должно быть создано будущее Германии, не было ни между правительствами, ни между партиями. Невероятно, чтобы на том пути, на который при новой эре первоначально под влиянием своей супруги вступил император Вильгельм, можно было когда-либо побудить его как регента, а впоследствии короля, сделать то, что было необходимо для достижения единства – порвать с союзом и использовать прусскую армию для германского дела. Но, с другой стороны, невероятно также и то, что его удалось как бы направить на путь, приведший к датской, а тем самым и к богемской войне, если бы он не пережил предварительно стремлений и не осуществил попыток в либеральном направлении и не принял таким образом на себя соответствующих обязательств. Быть может, не удалось бы даже удержать его от участия во Франкфуртском съезде князей 1863 год, если бы либеральное прошлое не оставило и у государя некоторой потребности в популярности среди либералов. Потребность эта была ему чужда до Альмюца, но с тех пор она стала естественным психологическим следствием стремления искать на поприще германской политики удовлетворение и исцеление от раны, которую нанесли здесь его прусскому чувству чести.